Глава 22. Личи растворились во вселенской пустоте, и я остался один в огромном донжеоне. С кряхтением, по-стариковски, поднимаюсь с холодного пола, стряхиваю впившиеся в руки камушки и деловито оглядываюсь. Когда еще придется побывать в таком огромном пространстве, где ты абсолютно один и в полной безопасности? А вот бы ключи у Грыма выпросить, или найти еще один вход, можно было бы тут тайную базу устроить. Подошел к постаменту с сиротливо лежащим на нем осколком. Камень поблек и уменьшился раз в 10. Но извини, когда тебя настойчиво просят девятка личей, отказаться очень непросто. Всмотрелся в предмет. Небольшой осколок темного алтаря. Класс предмета. Раритетный. Подходит для создания большого рейдового алтаря. Минимальный уровень 50. Эффект. 25% бонус ко всем темным заклинаниям. Ветки крови, смерти, ненависти, шаманизма и так далее. Эффект. 25% сопротивляемость к заклинаниям на базе веток света. Ха, артефакты так просто не сдаются. Попробовал взять предмет в руки. Без проблем. Ну, иди к папочке родной, ты мне еще пригодишься. Явно не завтра и даже не послезавтра, но без дела не останешься. Решил не торопиться и по второму кругу исследовать катакомбы. 3 часа ушло на то, чтобы внимательно облазить все закоулки, простучать подозрительные места и раздолбать найденные кувшины, ящики и сундуки. В результате обнаружил еще 4 закладки с монетами, корзинку с неплохой подборкой эликсиров и немерено всякой флоры, грибочки, мох, плесень и бледные травки. Умение травничества давно уперлось в верхний лимит, и теперь для того, чтобы раскачать его выше 150 единиц, надо снова идти на поклон в гильдию, получать статус «умелец». Все, вот теперь можно и домой. Дошел до входа на 1-й этаж, постучал в дверь. Ага, хрен там. Чтобы Грым не подумал, что ломятся монстры, отбил ему ритм юного барабанщика. «Не открывает, зараза!» Похоже, отсюда только 2 пути. Вперед ногами, либо телепортом. Задумчиво поплелся назад, размышляя о том, кто виноват и что делать. Можно вложить 1 из нераспределенных единиц таланта в групповой телепорт. Тогда я смогу свалить отсюда вместе с Петом. Но появляться в городе с зомби – верх идиотизма. 1 раза мне уже хватило. Так что, как ни жаль, киску придется оставить в пещерах. Невнимательность может привести к травмам. Это я понял, когда запнулся за какую-то загогулину, теряя равновесие, полетел на твердый пол. Пытаясь удержаться, схватился за прикрученный к стене факел, но, выдрав его из крепежа, все-таки шмякнулся на пол. Но не просевшее здоровье заинтересовало меня, а факел. Я держал его в руках. Факел истинного пламени. Класс предмета. Уникальный. В свете первого огня невозможно укрыться под пологом заклинания невидимости или стелса. Самостоятельный предмет. Не исчезает, будучи выложенным из инвентаря. Активируется из меню управления артефактом. Хм, отличная шняга. Залез в настройки. Яркость свечения, цвет пламени, выключение. Ага. Вот это мне и надо. Засунул погасший факел в рюкзак. В хозяйстве все пригодится. Следующий час я в очередной раз обходил донжеон, дергая все, что прикручено и прибито. Моей добычей стали еще 2 факела и огромный щит с неоднозначными характеристиками, изначально принятый мной за украшение на стене. Осадный щит Огра. Класс предмета. Уникальный. Минимальный уровень 50. Требуется сила 150. Эффект. Броня 370. Эффект. Скорость перемещения игрока уменьшается вдвое. Хорошо, хоть в сумку влез. Ого, сразу перевес. Теперь и я уподобился черепахе. Не потребовалось даже экипировать эту бронедверь. Ладно, точно пора валить. Потрепав по холке Пуму, мысленно пожелал ей не развоплотиться, а превратиться в агромонстра и стать легендой подземелья. Я активировал портал. Хлопок. И вот я стою во дворе 3 поросят. Испуганно шарахнувшийся в сторону игрок беззлобно прошептал что-то матерное. Я улыбнулся, втянул в легкий воздух ночного города, вкусно замешанный на ароматах жареного мяса, и тяжело зашагал к входу. В зале таверны обменялся кивками с несколькими завсегдатаями и уже хотел было податься к себе, но был перехвачен Эриком, что призывно махал из-за углового столика. Ну, этого балагура мне всегда приятно видеть, в хорошей компании и отдыхать веселей. Воин был не один. Слева от него сидел серьезный мужчина с внимательным взглядом холодных глаз. Вычурная броня из дубленой кожи плюс парные светящиеся клинки на бедрах выдавали его игровой класс. Явный рога. Глянул на уровень. 160-й. Ого, не кисло. А вот по правую руку сидел абсолютно не вписывающийся в антураж персонаж. Невысокий полненький человек с залысинами и подслеповато щурящимися глазами. Из одежды простые брюки, рубашка и непонятно где купленный пиджак. На заказ шили, что ли? Типичный офисный клерк. Хм, 9-й уровень. Специально не перешагивает рубеж. Крафтер? Или какой-то денежный мешок? Эрик поднялся и радостно облапил меня. «Садись, дорогой, знакомьтесь, это Лаид, он же Глеб, человек с повышенной везучестью и долей мазохизма. А это Стас, наш молчи-молчи, светлые ветви клана». Воин указал на рогу, и тот неторопливо протянул мне в приветствии руку, заодно попеняв Эрику. «Ты слишком много болтаешь, я тебе не раз об этом говорил». «Ага, особист-контрразведчик, по-взрослому у них все. А впрочем, вояки ведь...» Да и правильно это на самом-то деле. Эрик лишь отмахнулся, представил второго члена застолья. «А это наш уникум, Семен Андреевич, и никак иначе. Человек, которому нелегкая доля бухгалтера предоставила сложный выбор, срочно в цифру, либо на нары. Семен Андреевич в играх не разбирается, поставил все настройки по умолчанию. Человек, реальная внешность и имя, характеристики по умолчанию. Все по 5. И вперед!» Хорошо, что вовремя нам на глаза попался, а то бы пропал. Так что сейчас ты видишь перед собой казначея Северного замка». Бухгалтер привстал, протягивая руку. «Очень приятно, молодой человек». Кивнул. «Взаимно. Северный, а есть и южный». Эрик довольно осклабился. «Есть, все есть. И южный, и восточный. Западного, правда, нет. Ну, да надеюсь, скоро появится». Особист нахмурился. «Эрик!» «Да ладно тебе, а то наши враги не знают, сколько у нас замков!» «Вообще-то, это закрытая информация, и дело не в количестве, а в твоем отношении к режиму секретности в целом!» Воин в очередной раз отмахнулся от контрразведчика. Зря он так. Может, в этой бесшабашности и кроется причина того, почему при таком уровне он все еще рядовой воин клана. Эрик продолжал греметь. «Садись, не стой, сейчас поесть принесут, мы сами только подошли. А ты что ползаешь, как улитка с простреленным коленом?» Я представил эту несчастную улитку и поневоле улыбнулся. Заманался в край, 14 часов фарма, данж чистил. Минуту как телепортнулся во двор, загружен как пакистанский шаг. Да, на маунте еще полтонны, но он не вынес страданий и теперь отдыхает от меня в верхних мирах. «О, трудяга, а ну-ка, ты меня часто удивлял. Попробуй еще разок. Что добыл?» Я задумался на секунду, стоит ли светить добро. Но Эрику я доверял, да и свой личный вес в глазах его соклановцев стоит приподнять. Вроде народ адекватный, с ними надо дружить. Вытащил кнут и передал его Эрику. Тот без особого интереса покрутил его и протянул роги. Особист дал оценку. «Неплохая игрушка для средних уровней. Золотых за 150, думаю, продаж». Я надеялся, что дороже. Ладно». Отодвинул кнут на край стола и, крякнув от натуги, выгрузил тяжеленный щит. Брови Эрика взлетели вверх. «Хрена се! Где-то режут на продажу крейсер, и ты себе кусок брони отпилил?» Рога тоже в недоумении покрутил головой и развел руками. «Никогда такого не видел, Семен Андреевич». Казначей поправил давно отсутствующие очки, затем почесал затылок. «Может стоить как 100, так и 1000. Вещь специфическая. Думаю, кому-то может идеально подойти для какой-нибудь узкопрофильной задачи или хитрого варианта раскачки. Я бы выставил на аукцион по максимуму, и пусть лежит, пока не найдет своего покупателя. Если, конечно, нет острой нужды в деньгах. Тогда мы и могли бы купить для долговременной спекуляции. Но цену настоящую не дам, предупреждаю сразу». Я кивнул, соглашаясь. «Ценный совет». Уже не зря Лут засветил. Эрик гордо оглядел своих товарищей, мол, я же говорил, парень умеет удивлять. Я снова полез в сумку. Воин заинтересованно уставился на меня. «Есть еще что-то интересное?» Я вытащил один факел и дал команду на включение. Мне показалось, или действительно все остальные светильники в зале мигнули и чуть потеряли в яркости. Особист встрепенулся и, прищурившись, считал статы. Резко подался вперед. «Сколько их у тебя?» Я слегка покачал головой. «Это закрытая информация». Эрик радостно заржал и хлопнул меня по плечу. Да так, что выскочило сообщение об атаке. Особист не успокаивался. «Дам штуку за каждый!» Он взглянул на казначея в поисках поддержки, и тот степенно кивнул головой, подтверждая: «Деньги есть». Я слегка опешил от напора. Рога продолжал давить. «Цена честная, факелы лут нечастый, но проскакивают. Прайс на них твердый. Для тебя ведь они бесполезные. Что ты с ними делать будешь?» Пока я искал ответ, он продолжил. «Вот видишь, а клану они во как нужны. Главный ход подсветить. Раз. Коридор к казне. Два. Зал для переговоров. Три. Ну и так далее. Высокоуровневого рогу заклинание истинного зрения не обнаружит. Я-то увижу, у меня умение раскачано, но не могу же я быть везде. А шпионы и воры – это просто бич. Не украдет чего, так засядет в стелсе под столом в главном зале. За сутки столько всего узнает, хоть и вешайся. Некоторые за языком вообще не следят». Контрразведчик осуждающе глянул на Эрика. Затем добавил последний весомый аргумент. «Мы тебе благодарны будем. А это, поверь, немало». Я кивнул, соглашаясь, но все же нашел в себе силы отказаться. «Стас, я сейчас хреново соображаю, устал. Завтра на свежую голову обмозгую и отвечу. Окей, без обид?» Тот кивнул. «Все верно. Плюсик тебе в красную книжечку. Если б я тебя смог додавить, то, конечно, был бы рад, но в разведку к себе не взял бы». Я облегченно вздохнул. Ссориться не хотелось. Снова засунул руку в мешок, провоцирующе глядя на Эрика. Тот подался вперед. «Ну, доставай, не томи!» Я вытащил фиал. Особист устало откинулся на стуле и поднял руки вверх. «Сдаюсь. Плачу 15 кусков за все содержимое мешка, не глядя дальше». Семен Андреевич с интересом уставился на меня. «Молодой человек, вы понимаете, что нашли? Такие фиалы даже за реал не купишь, только лут с монстров. Любой топ-клан скупает такие вещи в лед для прокачки своих главных рейд-танков или специалистов по урону». Эрик с интересом крутил мензурку в руках. «С кого упала?» «Босс этажа, с уникального персонального данжа. Слизняк такой здоровенный, 55 уровня». «Скриншоты сделал?» «Не, протупил». «Подними логи, если они тебе еще доступны, и сохрани. Надумаешь продавать, помогут». Рога снова привлек к себе внимание. «Надеюсь, что нашему клану ты предложишь фиал до того, как выставишь на аукцион. Мы не обидим». Я кивнул, принимая к сведению. Особист на секунду задумался, затем предложил. «У нас в замке послезавтра день открытых дверей. Приходи, будет интересно. Праздник нечастый, проводим всего во второй раз». Эрик возмутился. «Алле, Стас, это я его хотел пригласить?» Я примиряюще замахал руками. «Спасибо, приду с удовольствием. Можно с девушкой?» «Не проблема. В 11 утра будет групповой телепорт и спросят в замок. Не опаздывай. Пешком долго, почти час хода. И возьми всю боевую снарягу. Намечается много конкурсов и соревнований. Может пригодиться». «Понял, лады. Так, а где подавальщица? Я голодный, как медведь по весне». Убрал в сумку весь шмот и, отлучившись на минуту, затащил барахло к себе. Пока переодевался, пришло сообщение от вошедшей в игру Тани. Девушка соскучилась и обещала мне вскоре показать, что пишут на 34-й странице Камасутры, второй абзац сверху. Так, похоже, что плотно наедаться сегодня не стоит. Задумавшись на секунду, я с хитрым выражением лица полез в сумку, уже в который раз за сегодня. Затем спустился вниз и немного пошептался с барменом, после чего горстка золотых сменила своего хозяина. Едва успел, цокая каблуками замшевых сапожек и сверкая камнями на минималистичном платье, в зал, вызвав мини-фурор, ворвалась эльфа. Затем была вкусная еда, легкое вино и танцы-обжиманцы. Наконец девушка, многозначительно поглядев на меня, удалилась на минуту в дамскую комнату. Намек понял. Попрощавшись с парнями и улыбнувшись на незамысловатые шутки по теме супружеского долга, подхватил вернувшуюся эльфу на руки и понес в номер. За спиной раздались дружные аплодисменты. Эльфа зарылась носом ко мне в куртку и слегка покраснела. У двери поставил девушку на ноги и легонько подтолкнул вовнутрь. «Ой, что это?» – распахнула глаза эльфа. В интимном полумраке комнаты переливались красным, зеленым и синим пламенем факелы истинного пламени. Пол и кровать были усеяны цветами, а на столе стояла крупная раковина, едва слышно напевавшая грустную песню. С видом заправского экскурсовода я начал указывать руками. «Факелы истинного пламени. Особистых у меня чуть с руками не оторвал. Цветы полевые. Сбор романтическое настроение. Рецепт мой. И, наконец, поющая раковина с острова Сирен. Может, ты слышала, что самцы сирен совершенно безмозглые, и раковины научились копировать брачную песню самок, выманивая у глупых мужчин рыбу и фрукты в виде знаков внимания дамам. Говорят, что брачная песня сирены действует на подсознание самым загадочным образом, стимулируя сексуальное наслаждение». Глаза эльфы заблестели, ноздри хищно раздулись, а острый язычок облизнул яркие губы. Одно неуловимое, доступное только женщинам движение, и платье соскользнуло к ее ногам. Она сделала шаг вперед, переступая шелковую преграду. Настала моя очередь удивляться. На теле эльфы две искусно нарисованные розы переплетались в яростной схватке. Бутоны раскрывались и судорожно сжимались. Тоненькие веточки скручивались в спирали, обнимая друг друга и вновь отталкиваясь в стороны. Шипы безжалостно пронзали нежные листья. Что это? Эмоциональное тату. Рисунок соответствует настроению хозяина. На весь город только один мастер, и у того очередь на неделю вперед. И какому настроению соответствует эта битва цветов? Таня загадочно блеснула глазами и, подойдя вплотную, тихо прошептала на ухо: «Сейчас узнаешь». Утром я долго нежился в постели, компенсируя ночные бдения. Таня ушла далеко за полночь, а я не сразу смог уснуть. Раковина все тянула и тянула свою печальную песнь, пока я не сообразил скормить ей несколько фруктов из вазы на столе. Эльфа сегодня появится лишь к вечеру, а желания идти фармить у меня нет. Решено. Назначаем выходной. Разгребусь немного с текучкой, поковыряюсь на аукционе, отсортирую добро. В конце концов, просто поваляюсь на диване с любимой книжкой. Принесли завтрак. Лепота. Обожаю аромат свежего кофе по утрам. Эх, закурить бы. Но игра яростно боролась за аудиторию, и дабы получить статус 12+, создателям пришлось отказаться от ввода сигарет. Хорошо, хоть алкогольное лобби смогло утопить схожий закон по спиртному, и возможность выпить кружечку пива у меня сохранилась. Покончив с завтраком, залез на аукцион. Эликсиры продались, слегка пополнив мой бюджет. Как и рекомендовал экс-бухгалтер, выставил щит за 1000 золотых. Пусть стоит, авось кто-то соблазнится. Затем повозился, сортируя травы, сразу превращая, что можно, в элики и прикидывая, какие недостающие рецепты купить. наконец догнал умение алхимии до верхней границы и облегченно отодвинул в сторону ящик трансформации. Заманался, однако. Все, отдыхать. Переоделся в простой прогулочный шмот, проконсультировался у хозяина заведения, что можно посмотреть в городе, и тупо пошел гулять. Свобода! В первую очередь посетил городской зоопарк. На входе пришлось отдать 2 злотых. Обычно берут 1 монету, но сегодня присутствует редчайший экспонат – огромный костяной дракон, которого отловили с месяц назад в мертвых землях и с тех пор возят по зверинцам крупных городов. Разнообразие живности впечатляло. Ладно, привычные зверушки, но солидная подборка тварей инферно, преисподней и нижних планов просто поражала. И что немаловажно, каждая клетка имела табличку с описанием, где монстр водится и какими способностями обладает. Прямо бестиарий какой-то. Молча благодаря новоприобретенную абсолютную память я читал все подряд, запоминая и анализируя. Многие вольеры были покрыты силовыми куполами, защищая посетителей от магических атак или ментальных воздействий. Купол обеспечивался массивным артефактом, спаренным с кристаллом-накопителем. Такой вид защиты активно использовался и в фортификации. Замки побогаче прикрывали магическим зонтиком всю территорию. Те, кто попроще, только ключевые точки – ворота, башни, донжон и иже с ними. Наконец добрел до главного экспоната. Дракон подавлял. Массивный костяной каркас, высотой с 4-этажный дом – изнутри заполненный клубящейся тьмой, с мелькающими тут и там золотыми искрами. Красивый. В ответ на последнюю мысль тяжелая голова повернулась, и зеленые прожекторы глаз уставились на меня. Мощный эмоциональный посыл придавил к земле. В нем была ирония, презрение, бесконечная вселенская тоска и, наконец, удивление. «Темный!» раздалось в моей голове. «И тебе здравствуй! Не кричи только так, голова треснет!» Дракон уменьшил прессинг. «Что ты тут делаешь?» Умудрился здесь родиться, но скоро придется уходить, не любит тут нашего брата. Меня снова накрыло волной тоски и безнадёги. Народ вокруг начал рассасываться, перепадало, похоже, всем. «Я могу тебе чем-то помочь?» В ответ – каша из скепсиса, замешанного на талике благодарности. Дракон красноречиво обвел глазами массивную клетку из неизвестного металла и мощнейший купол, запитанный из 3 артефактов с кристаллами пугающих размеров. «Ты слишком слаб, юный эльф». В ответ я послал ему мысли-картинку, которая увековечивала меня в момент удержания заклинания астрального рассеивания. Дракон был впечатлен. «Да, это помогло бы, если б ты смог выдержать 10-1.5 тактов. Ну и кто-то дал тебе это время». «Жаль, красивое создание». Да и тоской так прессует, словно дом престарелых, помноженный на дом малютки. «Извини, дракон, больше ничего выдающегося у меня нет». Дракон мою искренность оценил. «Не печалься, я в любой момент могу прекратить свое существование и уйти на нижние планы, к трону неназываемого. Жаль, конечно, для того, чтобы набрать текущую силу, мне понадобилось не 1 столетие, но время не имеет для нас особого значения. Меня удерживает другое. Гнездо. Раз в 10 лет мы откладываем яйцо и делимся накопленным магическим запасом с зарождающимся птенцом. Я пропустил 3 периода кладки, концентрируя силу и мечтая вырастить призрачного дракона. 2. Я отложил 2 яйца, и оба они стали бы могучими призраками. Но когда я радостно кружил в небе и пел праздничную песнь, то потерял осторожность и влетел в развернутый перед носом портал. Куда он вел, ты видишь». Кивнул. Хитро они его спеленали. Надо обдумать все очень хорошо. Свербит что-то в голове по поводу таких вот порталов. Дракон тем временем резко дернулся и подался всем телом в мою сторону. Купол тревожно замигал. Дежурный маг, контролирующий работу артефактов, засуетился. «Помоги, темный! Мне уже не выбраться, но гнездо хорошо замаскировано, да и скорлупу мало кто в состоянии разрушить. Запасов собственной маны зародышем хватит еще на пару месяцев. Затем все. Гибель». «Внимание! Доступно новое задание. Печаль дракона. В далеких и опасных мертвых землях без живительного притока энергии гибнет уникальная кладка костяного дракона. Поделитесь своей силой и не дайте исчезнуть столь редким созданием. Награда неизвестна». Я принял задание. Мертвые земли мне явно по пути. Все больше и больше дел указывают на необходимость дальнего похода. Дракон с надеждой смотрел на меня. Что-то еще? Я же принял задание. «Я боюсь просить». «Что?» «Быть может, ты найдешь достаточно энергии, чтобы помочь птенцам набрать силу и выбраться из яйца?» «Сколько нужно маны?» «Немного. Хотя бы 1000 твоих текущих запасов. Но лучше больше каждому». Я поперхнулся. «Фига себе, немного. Я состариться успею, сидя на этих яйцах». «Внимание! Доступно новое задание. Печаль дракона 2. Передайте свою силу призрачным драконам в количестве, достаточном для обретения ими свободы. Награда неизвестна». Принимаю, конечно, но даже боюсь что-то обещать. Дракон, чувствуя мою неуверенность, зачастил. «Я наложу на тебя отпечаток своей ауры. Это поможет пройти мертвые земли и проникнуть в долину страха. Долина заселена в основном нежитью. В центре заброшенный замок. На площадке северной башни – гнездо». «Погоди, а храм? Храм там есть?» «Огромный. Только он мертв, как и все вокруг». «Потрясающе». «Так поможешь?» «Да, сделаю все, что смогу». «Тогда лови». Тьма, сгустившаяся в костяке дракона, забурлила. Метающиеся в ней искры собрались в золотое копье и коротким импульсом пробили защиту, накладывая на меня печать ауры дракона. Взвыли сирены, в несколько хлопков раскрылись телепорты, из них посыпались гвардейцы в сопровождении магов и паладинов. Дракон свернулся кольцом и спрятал голову под крыло, принимая абсолютно безобидный вид. Пора срочно делать ноги. Скрывшись с глаз воинов, я активировал портал и прыгнул на постоялый двор. Фух, срулил. Пообедаю и обмозгую, чем тут меня привалило. Во время еды пришло сообщение от Тани. Ей удалось освободиться пораньше, и теперь она полностью отдавалась в мое распоряжение. Дословно. Я тряхнул головой, разгоняя мудрые мысли и переключаясь в режим свидания. План не выполнен, в городе еще куча достопримечательностей. Таня сменила вчерашнее платье на очередной провоцирующий эльфийский наряд. Ох, грехи мои тяжкие. Может, сразу в номер? Но девушка была другого мнения. Моего восторга ей было мало, наряд надо было основательно выгулять. Ну, идем. Первым делом посетили стелу влюбленных. Высоченный кусок каменной стены, оставшийся, как уверяли, от древнего храма богини Лады, покровительницы любви и красоты. По устоявшейся традиции, пришлось раскошелиться на баночку с вечной краской и оплатить услуги мальчика-верхолаза, для того, чтобы он увековечил на стене наши «Лаид плюс Таали». Яркость краски, высота размещения, размер букв – все это определяло цену услуги. И Таня, едва сдерживая смех, с интересом следила, во сколько я оценю нашу роспись. Отдал десяток золотых, плюс незаметно вручил еще одну монету верхолазу, что сразу удвоило величину букв. Хозяин сервиса непонимающе хмурился, а Таня гордо глядела на окружающих. «Знай наших!» Затем было катание на единороге, который, несмотря на легенды, подпускал к себе не только девственниц. К тому же он преданно обожал сахар, за кусок которого даже позволял погладить свой рог, что опять-таки гарантировало бесконечную мужскую силу. Горсть колотого сахара мне притащила почему-то Таня. Надеюсь, это был не намек. Потом мы наведались в квартал художников. Обнаженную статую в полный рост Таня делать отказалась. А вот ее великолепно написанный красками портрет я с удовольствием оплатил. Хвала виртуалу! Времени это заняло не очень много. Гулять нам уже надоело, и мы дружно телепортировались в таверну, где поднялись ко мне в номер, дабы повесить предмет искусства на стену. Таня почему-то решила, что подыскивать место картине будет именно она. Залезла на стул, привалилась к стене руками, прижимая тяжелый портрет. Перед моим носом оказался крутой изгиб оголенной спины, покрытый плавно шевелящимися на ветру цветами. Я не удержался и положил ладони ей на талию. Цветы забеспокоились, а Таня настороженно замерла. Мои руки тихонько двинулись вверх и вперед, постепенно скрываясь среди шелка платья. Цветы забесновались как живые, вновь начиная свою яростную схватку. А картина? Картину я повесил лишь утром следующего дня.